Храм Мученик. Киево-Печерское подворье превратили в советскую коммуналку. Убранство храма стали разворовывать. Были разобраны иконостасы, сняты три большие искусные работы паникадила. Исчезла вся церковная утварь. В 1956 году по распоряжению из центра в храме стали устраивать первый в городе каток под крышей. В храме соскабливали со стен и покрывали тройным слоем краски фрески. Этим занятием пришлось заниматься не один раз, так как лики постоянно проступали сквозь мел и краску. Было разобрано художественно подобранное половое покрытие. Вырыт котлован, в который накачивалась вода. В алтаре было устроено холодильное оборудование катка. Площадь льда оказалась не такой уж большой. Всего 17 метров. Но хозяин катка, отставной капитан Рыбаков, гордился одним из проявлений достижений советской власти и тем, что каток был построен за короткий срок, меньше года. Горько и больно смотреть на фотографии тех лет. Голоногие девчонки стоят спиной к бывшему алтарю. Ставшие впоследствии знаменитостями Белоусова и Протопопов исполняют тодос на фоне плакатов с изображением вождя, которые вместо икон были повешены на стенах храма. Людмила Белоусова в конце своей жизни стала верующим православным человеком. Так что, думается, она покаялась в том, что, не ведая, что творит, она оскорбляла Дом Божий. А покаялись ли другие фигуристы в том же? В 1970-е годы и вплоть до закрытия катка мерзость запустения в нем все более увеличивалась. При катке были построены бани, в подвалах выращивали тюльпаны. Дух-разрушитель делал свое дело. Но, как свидетельствовали те, кто чертил коньками лед на этом катке, потолок частично был закрыт фанерными щитами, а потом бетонными балками. И в щель между щитами, сверху вниз, всегда на меня смотрел Христос. Тренировались поздно, было жутковато, всегда как бы под оком. Человек, который стоит в храме, где в куполе изображен Вседержитель, чувствует себя защищенным, покрытым Божьим покровом. Тот же, кто даже не осознавая этого, храм оскверняет, испытывает жуть от лика Божия. Веяние этой жути ощутили все, кто впервые вошел в заброшенный каток в 1990 году. «Мерзость запустения на святом месте» — эти слова повторялись сами собою. Для того, чтобы лед растаял и в прямом смысле, и в переносном, понадобилось вековое тепло Оптиной пустыни, монастыря, который издавна славился своей сердечностью, изливал тепло духовное на множество людей. Понадобился и молитвенный подвиг братьев, и самоотверженный послушнический труд, усердие жертвователей, благосклонность духовных и светских властей. Недаром Бог судил именно Оптиной наследовать это благодатное место на берегу Невы.